Глава вторая. Лес и что-то новое. Картинка еще несколько минут висела в сознании. Внезапно округлившиеся глаза, из которых моментально стала уходить жизнь. Пленник не издал ни звука. Похоже, он так и не успел понять, что умер. Совесть, как всегда, начала мучить меня, наталкивая на бессмысленные рассуждения. А стоило ли убивать человека? Быть может, нужно было дать ему второй шанс. Простить. Понять не пытаюсь. И не хочу. Очки, через которые я смотрю на мир, кардинально отличаются от тех, через которые на него смотрят мародеры, бандиты и наемные убийцы. Меня всегда учили бороться за правое дело. Учил Алексей Смирнов. Совсем немного, но учил. Гораздо больше учили Артем Кириенко и Матвей Савельев. Последний говорил, что человек не способен измениться, особенно прогнивший. Парень давно выбрал себе судьбу, а смерть стала всего лишь закономерным итогом. Как бы бредово ни звучало, он умер легко и безболезненно. Около часа я искал припасы преследователей. Три не слишком массивных рюкзака отыскались в салоне сильно проржавевшего микроавтобуса. Наконец-то удалось нормально поесть и попить. Я забрал один рюкзак, патроны, всю воду и еду, старую пожелтевшую карту, свой блок связи, который преследователи сумели достать из горящего рюкзака, и кучу полезных мелочей. Блок связи, на удивление, остался в рабочем состоянии. Огнеупорный пластик немного вспучился, но устройство функционирует без изменений. Спутник Прометея все так же висит на геостационарной орбите, спустя 7 лет после апокалипсиса, и продолжает исправно работать. Большего мне неизвестно. Много раз пытался узнать у Матвея, что стало с базой «Северный клевер», но тот постоянно уходит от ответа. Есть вещи, которые знать 22-летнему парнишке просто не положено. Но я умею анализировать. Все не так просто. Прометей жив. Ведутся разработки и исследования. Человек не готов так просто сдаться. И никогда не сдастся. Ненужное снаряжение и оружие я спрятал в наспех устроенный тайник, а кости бывшего владельца винтовки, как и обещал, закопал в небольшую яму, предварительно сложив в грязную тряпку. Вот такая вот проказница судьба. Один человек умер, чтобы дать возможность выжить другому, а тот, в свою очередь, отправил на тот свет еще троих. Логики никакой. Закончив все дела, я снова отправился в дорогу. Остаток дня и полночи шел без привалов на износ. А затем устроился на ночлег в наполовину сгоревшей деревушке и утром снова выдвинулся в путь. Молодой тренированный организм быстро восстанавливался. Только доставляет легкий дискомфорт мышечная боль в ногах. Изменение направления дало постепенную смену ландшафта. Не знаю почему, но я хочу в лес. Там спокойно и безопасно. Чувство дискомфорта так и не ушло. Следует ожидать неприятностей в скором времени. Ближе к полудню я заметил вдалеке уходящий в небо столб дыма. Такое бывает только при пожаре. А пожар, как правило, редко когда бывает без мародеров и бандитов. Значит, горит поселение выживших. Вот как тут поступишь? Обойти стороной и, возможно, обречь людей на смерть? Или вмешаться и совершить правосудие? Есть вероятность умереть. Но, как говорит Матвей, кто не рискует, тот живет долго и неинтересно. Решение принято. Возможно, я ошибаюсь, и в поселении просто пожар, а не нападение мародеров. Надежда растаяла, как выброшенный на летнюю жару кусочек льда. Горит не один дом, а целое поселение. Расстояние оказалось намного больше, поэтому поначалу дым казался единым целым. Я перешел на бег и преодолеваю холмы один за другим. Степь – очень плохое место для укрытия. Подобраться незамеченным не получится. Поселок из 12 домов выгорел почти до основания. Черные остовы продолжают коптить и шаять. 4 человека с оружием согнали 20 человек в кучу и держат на прицеле. Дети, подростки и женщины. Еще двое вооруженных мародеров снуют по сожженному поселку. Я сместился по дуге, оставаясь незамеченным. 600 метров расстояния не так уж много, но для старенького АКМ с разбитой затворной рамой и слабеньким снайперским прицелом очень много. В ближнем бою мне не выстоять, а издалека не возьмешь. Я улегся на вершине холма в траву и стал наблюдать за происходящим в прицел. Тщательное обследование территории. 6 убитых мужчин. Пытались защитить поселок. В центре крупный колодец, 4 мертвых лошади. Ненавижу мародеров. Захваченные в плен люди жмутся друг к другу, образовав небольшой кружок. Один из мародеров выхватил из толпы молодую девчонку и оттащил ее за волосы на 10 метров. Бросив в траву, принялся расстегивать штаны. Слепая ярость накатила, словно цунами. Палец машинально сбросил предохранитель, а глаз уже взял на упреждение. Плавное нажатие на спуск. Выстрел, и насильник-неудачник, дернувшись, с разворотом корпуса рухнул в траву. «Вот не можешь ты, Егор, по-другому! Не умеешь! Теперь расхлебывай кашу, которую заварил. А выстрел крутой. Случайность, конечно. Но все равно чувство гордости заиграло. Люблю подобные случайности». Двое мародеров мгновенно упали в траву, а третий вскинул автомат и расстрелял весь боекомплект за несколько секунд в пустоту. Направление он взял неверное. Двойка, разгуливающая в поисках по горящему поселку, поспешно кинулась на помощь собратьям. Пленники, к моему счастью, не разбежались по сторонам, а только сильнее прижались друг к другу и земле. Девушка стала медленно отползать к ним, не обратив внимания на убитого. Схвати она оружие, то успела бы убить минимум 2. Восхищенный первым выстрелом, я поймал взбесившегося стрелка, судорожно пытающегося вставить магазин в автомат в прицел. Задержка дыхания, открытый рот и совершенно пустое от мыслей сознание. Старичок АКМ снова показал свою хорошую сторону. Автоматчик свалился в траву, так и не успев вставить магазин. «Мне нравится этот автомат!» Вскочив на ноги, двое мародеров бросились в поселок, позабыв о пленниках. Объединившись с товарищами, они залегли в районе колодца и пока не высовываются. Моя наспех выбранная позиция оказалась очень удачной. 2 выстрела, и все еще не обнаружен. Жаль, что нет хорошей снайперской винтовки. 20 минут ничего не происходило. Пленники все так же сидят кучей, а мародеры лежат за колодцем, не рискуя попасть под огонь невидимого снайпера. Затем все изменилось. Так обычно и бывает. Ты можешь несколько дней идти по степи и не встретить ни одного нормального человека, а затем за пару часов повстречать несколько групп и одиночек. В этот раз появилась группа. В 2 километрах справа от поселка из-за холма вывалились 7 человек. Все вооруженные и достаточно взрослые. Увидев дымящие остовы, 7 человек ускорились на максимум. Бегут и коротко переговариваются. Высокий и жилистый пошел в отрыв, постепенно увеличивая расстояние. Скорее всего, вернулись с охоты. Или не успели поохотиться. Гадать нет желания. Бой шел всего 2 минуты. Из 7 подоспевших защитников 3 приняли смерть, включая того, что прибежал в поселок первым. 4 мародеров тоже отправились на тот свет. Сам того не желая, я стал 3-й силой, как нельзя вовремя вмешавшийся и изменивший ход событий. Ну и, конечно, спас девушку от изнасилования. Молодец, Егорка. Невидимый каратель. Пришел, помог, исчез. Подходить к поселку не было желания. Осторожно укрывшись за холмом, я продолжил путь. Еще 2 сутки прошли без приключений. Постепенно начиналась лесостепь, и стали попадаться отдельно стоявшие деревья и малые группы деревьев, а также обширные участки кустарников. Дерево даже в одиночку может воздействовать на человека. В момент приближения к нему создается впечатление, что к тебе в голову залезает маленькая ручонка и начинает прощупывать мысли. Убедившись, что ты настроен невраждебно, дерево перестает воздействовать. Я так и не смог понять, зачем древние сделали лес разумным. Только к вечеру удалось дойти до обширного участка леса. Хвойная посадка площадью не меньше 20 гектар. Аккуратные ряды деревьев. Много подлеска и сухостоя. Наконец-то удастся нормально выспаться, не боясь внезапного нападения самого жестокого двуногого хищника. По мере приближения к деревьям, давление на мозг стало усиливаться. Появилось неконтролируемое чувство страха и безразмерной паники. Непривыкший к подобному человек уже давно бы бросился прочь, сломя голову. Но я привыкший. Припав на одно колено, наклонил голову и сказал вслух. «Не желаю зла. Прошу дать помощи и принять на ночлег». «Бред, конечно. Достаточно только подумать. Говорить не обязательно. Если ты пришел убивать деревья, то умрешь, не успев к ним приблизиться. Мозги вскипят от пси-перегрузки. Я пришел с миром, и мне разрешили войти. Артем и Матвей так не умеют. Или просто не научились». В голове непроизвольно возник образ открытых ворот и горящий костер внутри. Хорошая будет ночка. Добрая. Я нашел небольшой чернижник и вдоволь наелся спелой черники. Отыскав подходящее место, расчистил от мусора и развел небольшой костер, предварительно окопав его острым сучком. Устроить в лесу пожар, подписать себе смертный приговор. Поужинав, стал устраиваться на ночлег, но уснуть не получилось. Ровно в полночь в гости нагрянул человек. Странный горбатый незнакомец в черном плаще возник из темноты и уселся по другую сторону костра. Я даже не успел испугаться. Больше удивился. Только что никого не было, и тут на тебе, появился. Свет от тлеющих углей недостаточно, чтобы разглядеть лицо незнакомца. Я поежился и, пододвинувшись к костровищу, расшерудил угли и подкинул заранее заготовленных сухих веток. Незнакомец молча наблюдает за моими действиями, не удосужившись снизойти до приветствия. Несколько мощных выдохов, и ветки зашлись пламенем, осветив ночной мрак. Фиолетовые глаза с вертикальными зрачками и хищной безразличностью смотрят на меня. Нет, черное, подобное кошачьему лицо, покрыто мелкой плотной шерстью, не может называться человеческим. Это даже не лицо, а морда. Рот слегка приоткрыт, и виднеются два идеально белых клыка. Меня окутал приступ страха. Руки задрожали, и я машинально пододвинул автомат поближе. Все-таки оружие внушает уверенность. Особенно, когда перед тобой сидит неизвестное существо, отдаленно напоминающее человека. На ногах сапоги, рук не видно. Незнакомец спрятал их в полах плаща. «Кто ты?» Через силу выдавил я из себя. Вопрос, конечно, бредовый. Стоило для начала поздороваться. Или пробормотать что-нибудь невнятное. Хоть что. Но только не вопрос, кто ты. «Странник», — ответил незнакомец с шипящим голосом. «Нет, это не может быть сном». Я закрыл глаза и до боли прикусил губу. Солоноватый привкус во рту известил об успехе. Для верности я ущипнул себя. Но ничего не произошло. «Можешь не сомневаться», — продолжил странник, внимательно наблюдая мои тщетные попытки. «Ты не спишь, а я абсолютно реален. Но твоя реакция на мое появление удивительна. Ожидал всего, кроме полного спокойствия». «После всего пережитого появления кота-мутанта меня не удивляет», сказал я и добавил дров в костер. Нет, тепло тут не поможет. Причина дрожи в теле немного иная. Может, пристрелить его от греха подальше? Или не стоит? Что вообще происходит? Не советую применять оружие. И не стоит называть меня котом-мутантом, попросил странник. Вреда оно мне не нанесет. А вот осадок останется. Разве у людей принято убивать гостей? Я покачал головой. «Просто ты свалился, как снег, на голову и немного напугал. У нас так не принято. Только если ты не хочешь меня убить». «Ты напуган гораздо сильнее, чем говоришь. Можешь успокоиться. Убивать тебя я не стану». «Он читает мои мысли. Вот же я дубина. Стоило догадаться, как только подумал об оружии. Значит, нужно поменьше думать. Но как это сделать, если собеседник уже слышит эти мысли? Ты слышишь?» «Ты прав. Я умею читать мысли», — еле заметно кивнул странник. «Но пришел не для этого. Меня заинтересовал ваш мир. Ожидания не оправдались». «Так ты из другого мира?» — удивленно спросил я. «Да», — тихо ответил странник. «И в этом нет ничего удивительного. Я исследователь и путешественник. Собираю знания. Я подобен тем, кого вы называете искателями. Только масштаб намного больше». «Все это, конечно, звучит как правда», — забормотал я. «И даже может быть правдой, но вот что-то не сходится. Почему именно я? Наш мир огромен, но из всех людей ты выбрал именно меня. Поясни». «Да, выбор не случайный. Ты несешь весть», — ответил странник. «Письмо во внутреннем кармане. Ваш мир меняется. Для кого-то в худшую сторону, а для кого-то в лучшую». «Так, стоп!» — воскликнул я. 7 лет назад Игната Шухова и его товарищи подло обманули. Все начиналось с наводящих вопросов, бредовых снов и тому подобного. Я тебе верю, но не до конца. Для меня твое появление загадка. Честно, но лучше бы этого не происходило. Скажу прямо, ты не на того нарвался, поэтому сразу ставлю условия. Я задаю вопросы, ты на них отвечаешь. Не устраивает? Тогда проваливай. Странник поднял голову и прерывисто зарычал. Похоже, что смеется над моими словами. Вот же гад! Ну а как по-другому? Или он ожидал, что я упаду на колени и начну кланяться ему в ноги? Нет, не выйдет. В крайнем случае, можно спереть все на галлюцинацию, навеянную лесом, и забыть, как страшный сон. Помнится, подобное я уже делал несколько раз. Ведь только так можно оставаться в трезвом уме после всяких чудес. «Не в твоем положении ставить мне условия», — проговорил странник, наконец-то прекратив рычать. «Но на часть вопросов я все же готов ответить, если ты готов поверить. Людям свойственно натура сомневаться». «Готов поверить хоть в Санта-Клауса!» — воскликнул я и кинул в костер смоленистую палку. Сноп красных искр устремился вверх, и на мгновение стало гораздо светлее. «Кто такой Санта-Клаус?» — замешкался странник. «Был тут один», — ответил я. «Приходил в определенный день в году и дарил людям подарки. Сгинул после апокалипсиса». «Человек? Призрак? Бог?» — спросил странник. «В вашем мире все такие тупые?» — захохотав, спросил я. «Какие призраки и боги? Санта-Клаус — выдумка. Призраков не существует. Боги тоже не встречал. Вот в Деда Мороза до 7 лет верил, пока не увидел, как отец кладет подарки среди ночи под елку». «Я тебя не понимаю», — выдал странник еще более шипящим голосом. «Ты шутишь или говоришь правду?» «Говорю все, о чем думаю», — ответил я и начал улыбаться. «Прикольно, да? Не работает твой мыслечтение-прибор. По делам. Думаешь, можно вот так вот прийти в чужую реальность и издеваться над одним из ее обитателей? Выкуси!» «Так, У меня начинает получаться. Вот только долго я так не продержусь. Снова думаю не вслух. Нет, это нереально. Говорить и не думать. Может, рассказать ему, как я убивал мародеров и бандитов? Таких историй у меня в вагоны три тележки. «Можешь прекратить шоу», — попросил странник. «Я здесь, чтобы помочь тебе». Он вытащил из плаща странную продолговатую коробочку и бросил мне прямо через костер. Я ловко поймал ее, но в этот момент все же успел увидеть такие же, как и лицо, волосатые руки с 3-сантиметровыми когтями на пальцах. «Точно, котяра! Разумный котяра, умеющий читать мысли!» «Что это?» — спросил я, пытаясь разглядеть, что за вещица у меня в руках. На ощупь словно металл, но слишком легкая и теплая. «Артефакт из твоего мира, котяра?» «Пожалуйста, не называй меня котярой», — крайне вежливо попросил странник. «В руках у тебя что-то наподобие исполнителя желаний». «Круто!» — радостно воскликнул я. «И мое желание забыть все это и отменить апокалипсис. Трах тебе дох!» Я задумался. «Есть какая-нибудь козырная фраза, типа «Сим-сим, откройся» и тому подобное?» Странник покачал головой. «Это не то, что ты думаешь. Он не исполняет желаний». «Тогда ты противоречишь самому себе», — сказал я. «Вручил мне исполнитель желаний, который не исполняет желаний. Может, у тебя есть убийца бандитов, который на самом деле не убивает?» «С тобой очень сложно разговаривать». Странник уронил голову на плечо. «Я пришел помочь, но ты не готов принять помощь. Давай я тебе покажу. Достаточно только прикоснуться». Он попытался подняться, но я мгновенно схватил автомат и направил ему в морду. «Не стоит ко мне прикасаться», — тихо посоветовал я. «Может, ты и бессмертный, но пара-тройка дырок кардинально изменит ситуацию». «Ошибаешься. Стрелять в меня не имеет смысла. И первая причина — я тебе не враг. А вторая причина — я владею информацией о Шухове». «Вот тена! Ну что за человек, вернее, котяра, да простит меня за оскорбление. Нужно было именно с этого и начинать». «Продолжай», — попросил я. Странник поежился, словно от холода, но я не придал этому жесту никакого значения. Передо мной сидит представитель совершенно другой разумной расы. И кто знает, что именно обозначает подобное движение. Одно мне ясно наверняка. Странник из другого мира. Каким он способом попал сюда? Попытаюсь выяснить. Но самое главное – информация о избранных. Быть может, у нас появился шанс найти хоть маленькую зацепку о их местоположении. Пусть даже спустя 7 лет. Ведь неспроста странник вышел именно на меня. Неспроста. Скажу прямо. Трое выходцев из вашей реальности живы и здоровы, — выдал странник. В данный момент они находятся в одном из множества миров и пытаются добиться справедливости. Их замысел немного непонятен мне, но это из-за разности взглядов на обычные вещи. То, что для них кажется дико и выходит за рамки разумного, для моего вида пустое. «Не совсем понял», — пробормотал я. «Какой справедливости они добиваются?» «Ты многое не поймешь. Для понимания устройства механизма нужно изучить теорию. Я пытался объяснить тебе, но твой юношеский максимализм противится», — ответил странник. «Не пытайся задеть меня, и тем более не думай убить. Повторюсь, я не враг. Готов ли ты слушать и задавать вопросы, если что-то будет непонятно? Я кивнул. И вправду, существо пришло поделиться информацией, а я ищу в этом подвох. Что это? Часть человеческой сути или воспитание? Стоит быть более сдержанным. Человеческий язык очень беден и не имеет в себе множества определений, нужных для объяснения устройства мира. Вновь заговорил странник. Мой возраст довольно огромен в сравнении с твоим, и объем накопленных знаний гораздо выше, соответственно. Я долгое время скитался по мирам, пытаясь понять замысел Творца и просто увидеть, как все устроено. Но даже мне не удалось постичь всей сути. «Постой!» — спокойным голосом прервал я собеседника. «Давай не будем сейчас трепаться о замыслах Творца и прочей ерунде. Не люблю я философствование и не знаю, кто ты на самом деле. Все, что я услышу от тебя, станет фундаментом моих знаний о Вселенной. Пытайся объяснять только то, что знаешь наверняка. Неразгаданное отпускай. Судя по всему, после этого разговора у меня будет достаточно пищи для размышлений помимо загадок. А теперь перейдем непосредственно к первому вопросу. В чем разница определений Вселенная, реальность и мир? Определения не совсем точные, — ответил странник. Но остановимся на одном из них. Реальность — то место, где мы сейчас находимся. Планета, космос, вся Вселенная — это реальность. Именно ваша, но есть и другие. Не совсем понятно, — сказал я, наблюдая за языками пламени костра. Скорее всего, всему виной знания, которые мне дали в школе и из других источников. Нас учили, что космос бесконечен. Так ли это? И сколько обитаемых планет, помимо нашей, насчитывается в космосе? Соглашусь. Многие знания ошибочны. Космос не бесконечен, как и все остальное. Но точно знаю, что в пределах вашей реальности планета Земля, являющаяся вашим домом, единственная обитаемая планета на всю Вселенную. Пусть будет так, согласился я. Тогда непонятно другое. Зачем нужна такая огромная Вселенная, где единственный разумный вид — человек? И обитает он на крохотной планете, которую называют Землей. «Вопрос действительно сложный», — прошипел странник. «Замыслы Творца до сих пор остаются неразгаданными. Подобной вашей Вселенных огромное множество. Самое распространенное явление — один разумный вид на всю Вселенную. Место его обитания — планета. Правда?» Встречаются такие реальности, попадая в которые, начинаешь сомневаться в адекватности Творца. Многомерные миры с иным течением времени и твердым вакуумом. Чаще всего моих физических возможностей недостаточно, чтобы посещать подобные реальности. Ты снова путаешь меня определениями. — заворчал я, пытаясь разобраться в услышанном. — Мир, реальность, Вселенная — по сути одно и то же. Вселенная — составляющая часть мира. Реальность — мир в именно это мгновение. Определение, привязанное к течению времени, тоже верное, — сказал странник. — Я буду оперировать всеми тремя, для простоты и одновременно усложнения. Если бы ты увидел, то многое понял, но увидеть тебе не дано. Будем опираться на примитивную человеческую фантазию. «Тут ты прав», — проговорил я, пытаясь уберечь мозги от вскипания. «Разумный лес себя никак не проявляет. Но я не сомневаюсь, что он тоже поглощает информацию. Хотя, кто знает, быть может, ему известно гораздо больше нашего». Покопавшись в рюкзаке, я достал несколько кусков вяленого мяса, завернутого в бумагу. «Будешь?» — спросил я, протянув одну полоску страннику. «Нет», — ответил тот. «Мой вид не привязан к подобному способу поддержания жизнеспособности. Поедание себе подобных — крайне мерзкое занятие. И о чем думал Творец, когда создавал людей?» «Мы не едим себе подобных», — недовольно пробурчал я, откусив солидный кусок пластинки. «Это вяленое мясо парнокопытного животного. Не деликатес, конечно, но зато очень питательно». «Ты не прав», — сказал странник. «Ваш вид поедал себе подобных. В твоем лексиконе я нашел определение «каннибализм». Крайне мерзко. Но в моем понимании поедание себе подобных — это поедание белковой пищи». «Предлагаешь мне стать вегетарианцем?» — удивленно спросил я. «Но это тоже белковая пища. Может, жрать камни?» «Ты не понял смысла», — ответил странник. «Моему виду не нужно что-то есть, чтобы продолжать жить. У нас с рождения имеется колоссальный запас энергии, который можно пополнять». «Разумные батарейки?» — прыснув от смеха, спросил я. Странник покачал головой. «Нет, мы не привязаны к определенной оболочке». «Да?» — я окинул кошачье тело оценивающим взглядом. «Тогда почему ты выглядишь как мутировавший кот?» «Временно использую оболочку другого вида», — ответил странник. «В своем нормальном состоянии я слишком ограничен. Пришлось найти особь, которая в скором времени должна погибнуть, и воспользоваться ею. К сожалению, сознание сохранить не удалось. Я просто стер следы пребывания примитивного разума в этом теле, полностью захватив контроль. Ты понимаешь, о чем я?» «Да», — ответил я. «С твоей сутью мы разобрались. Для меня ты так и останешься разумной оболочкой. А теперь расскажи, как выглядят миры со стороны. У них есть какое-нибудь понятие? Висят, как яблоки на яблоне, или разбросаны хаотично? Существует иерархия или ее подобие? Нижние миры, верхние, дальние, ближние?» «Нет, миры не имеют иерархии. Только названия. И их расположение в пространстве мне неизвестно, так как само определение пространства подразумевает что-то материальное. Миры отделены друг от друга. Они одновременно непостижимы далеко и критически близко. Одни могут прыгать из мира в мир лишь силой мысли, а для других это так же невозможно, как для вас достичь глубин космоса». «А почему нам невозможно достичь глубин космоса?» — спросил я, проявив крайнюю любознательность. Странник сумел заинтересовать своим рассказом. «Если мы создадим двигатель, способный развивать скорость света, то сможем покорить космос». «Нет, не сможете», — отрезал странник. «Скорость света ничтожно медленна для вашей Вселенной, даже если вы сумеете превысить ее в сотни раз, то этого тоже недостаточно. Я могу изучить ваш мир и узнать все его законы, но на это нет времени. Ваша физика слишком ограничена, как и во многих других мирах. Я понял, что ты слишком умный и слишком много знаешь. Еще понял, что ты гораздо сильнее, чем кажешься на самом деле. Выдал я. Но давай поговорим о другом. Что там с выходцами из моего мира? Есть возможность их вернуть? Нет. В твоем мире все изменяется. Привычный баланс, задуманный Творцом, нарушен. Его законы больше не работают, — разъяснил странник. Я в очередной раз подкинул дров в костер и только сейчас понял, что съел все вяленое мясо. Придется пополнять запасы пищи. Вот тебе еще одна проблема. «В нашем мире теперь заведуют древние», — рассказал я. «Это они сделали лес разумным и уничтожили все ядерное оружие. Их замысел нам не ясен, но действия солидно усложнили жизнь». «Я чувствую их присутствие в вашей реальности. Изменения не их рук дело, они только помогают. Собственно, поэтому я и пришел», — сказал странник. «Миры качаются и болеют. Установить причину пока не удалось. Ваш мир оказался среди заболевших. Но есть одно «но». До определенного момента ваш мир находился в состоянии ограниченности, пока из него не вышли те трое протестантов. Теперь к вам может наведаться любой». «Это хорошо или плохо?» — спросил я. — И есть ли возможность вернуть тех троих? — Скорее, плохо. Не все такие дружелюбные, как я, — сказал странник. — А те трое сами не захотят возвращаться. Они как малые дети. Заигрались. Ты даже не можешь представить, каково быть путешественником по мирам. Но не каждому дано стать путешественником. «Мне дано?» — быстро спросил я. «Нет», — ответил странник. «Ты не выдержишь перехода». «Тогда зачем нужен был этот разговор? Трое, как ты назвал, протестантов, не вернуть. Мне за ними отправиться нельзя. Зачем мне о них знать? Ты убил Надежду. Для меня она многое значила». «Мне нужна помощь, поэтому я нашел тебя и еще несколько десятков таких, как ты». «Вот тут обрадовал!» — воскликнул я с легким огорчением. «Все-таки неприятно понимать, что ты на самом деле неизбранный. Таким, как Шухов, мне стать не светит. Жаль, озвучивать не стану. Разумная батарейка уже прочитала мысли». «Будут какие-нибудь сверхспособности?» — спросил я, выждав короткую паузу. «Или суперкостюм? Инопланетное оружие и прочие волшебные штучки?» Странник покачал головой, и, кажется, я услышал легкий смешок. «Ей-богу! Он издевается надо мной! Вот же, Дюрасел мутировавший!» «Ты неисправим», — сказал странник. «Я должен исчезнуть. Одна просьба. Попытайся не сдохнуть в ближайшее время и старайся избегать неприятностей». «Вот теперь я точно сомневаюсь в собственной адекватности. Только что передо мной сидел наглый котяра и тут же исчез. Без всяких хлопков, синего или фиолетового дыма и прочих волшебных приколюх. Был? Не стало». Поднявшись на ноги, я внимательно осмотрел место, где он сидел. Трава примята. Значит, не померещилась. И странная штуковина все так же при мне. Да, час от часу не легче. Не хватало еще вмешаться в заварушку множества миров. Затушив костер, я устроился на ночлег. Надеюсь, вторая попытка окажется удачнее первой. Только вот уснуть сразу не вышло. Размышления еще пару часов донимали мой и без того настрадавшийся мозг.